Глава 17. Ядро КВВ. Я был очень занят. Мы все были очень заняты. В совещательном зале собралась куча моих людей. Все мои советники, лучшие генералы и профессионалы своего дела из разных областей. Время поджимало, оставалось менее 50 дней до падения барьера. Пусть мировой закон обещал нам не снижать большое количество бонусов, пока мы удерживаем контроль над планетой Земля, столкновение с неизвестным и, безусловно, грозным противником должно быть очень жестким. Мой зал для совещаний не был похож на роскошные залы королей прошлого. Скорее, это был штаб. На стенах висела куча графиков и карт, на столе были бумаги, а также макеты. Присутствовали также несколько магических шаров, которые позволяли записывать и воспроизводить некоторую информацию, а также в режиме реального времени общаться с нашими внешними экспертами. Последнее противостояние в области Монтании дало нам большое количество опыта. Только на моем фронте против меня воевала армия размером в 400 миллионов призывателей. Герцогиням же пришлось противодействовать еще большему количеству врагов. Ввиду серьезного превосходства противника в силе, нам приходилось постоянно отступать, но мы отрабатывали на практике значительное количество схем и тактик. Различные отделы учились оперативно работать друг с другом, а генералы учились у коллег за пределами нашего мира. Сегодня было еще одно плановое совещание. Молодой мужчина, который был не более чем на 10 лет старше меня, но из-за болезненной худобы выглядел почти на мой возраст, зачитывал сводки со своей диссертации. Я глянул на количество листов исследования и ужаснулся, поэтому не мог не остановить его. «Лев Семенович, при всем уважении...» Я сделал паузу. «А можно как-нибудь покороче? Думаю, что среди присутствующих здесь людей не будет того, кто бы сомневался в вашем таланте исследователя и выводах». «Хорошо, босс». Выгодский на некоторое время остановился. Он получил доступ иногда выступать в этом зале совсем недавно и еще не привык общаться со мной напрямую. «Судя по моим исследованиям, целенаправленные тренировки лучников уже в первые 3 месяца дают прирост в точности в 2%. Аналогичные показатели были выявлены не только среди представителей воинских профессий, но и среди ремесленников, магов и даже административного персонала». «Лев Семенович, уважаемый!» — прервал его красивый мужчина средних лет. Весь его внешний вид, включая прическу, говорил о том, что мужчина этот достаточно энергичный в научных спорах. «А как вы измерили эффективность работы административного персонала и как проводили тренировки?» «Лев Давыдович», — с легкой улыбкой посмотрел на него Выгодский, «в моей исследовательской работе все описано подробно, но для краткости отмечу, что у нас впереди достаточно много мануфактур, цехов и даже целых фабрик, которые занимаются одной и той же задачей, например, ковкой оружия. А частично сдельная заработная плата предоставляет широкий выбор данных для исследований. Сопоставляя эти данные, а также внося коррективы в работу некоторых цехов с разрешения советника Лю, мы смогли добиться улучшения выработки в среднем на 3,5% за 2 месяца по сравнению с контрольной группой». «Лев Семенович, прошу прощения за дерзость». Ландау не унимался. «Разве у вас имеются навыки административной работы на предприятии?» «Конечно, нет». Один из отцов современной материалистической психологии был крайне уверен в себе. «Мне помогли наши коллеги из Японии, консультант Масааки Имаи и генеральные директора Киитиро Тойода и Масару Ибука». «О-о-о!» Лев Ландау был вынужден сдаться. Хотя эти имена ему ни о чем не говорили, но он знал, что лично я довольно хорошо относился к помощи японских ученых и предпринимателей. Современная Япония и историческая Япония времен после Второй мировой стали первыми относительно развитыми странами, которые присоединились к Федерации. Им было не привыкать находиться на вторых ролях и извлекать из этого прибыль. До этого японцы почти 100 лет находились в наполовину подчиненном состоянии к США, поэтому, когда я их разгромил, они быстро почуяли направление ветра и стали одним из самых деятельных народов Федерации. Количество ученых и руководителей, которые предоставила мне Япония, было неизмеримо. Также ко мне медленно перетекали ученые из многих других стран. Среди них выделялись СССР и современная Россия. Нужно начать с того, что в этих двух странах было огромное количество ученых, едва ли не самое большое количество на душу населения во всем мире. В основном ко мне переходили те, кто устал от политических дрязг и нуждался в тихой гавани, а также те, кому нужны были большие исследовательские фонды. Ученые из США были несколько гордыми, с налетом национализма, поэтому не готовы были встать под крыло русских и советских ученых, занявших самое большое количество руководящих должностей, или японцев, практически дышавших в спину первым. Китайцы же были слишком патриотичны, да и их страна на КВВ была очень большой, поэтому исследовательские фонды могла предоставить немаленькие. «Продолжайте, Лев Семенович», — кивнул я молодому ученому. «Лично я считаю», — Выгодский был максимально сосредоточен, — «нам необходимо ввести больше тренировочных курсов, а также внедрить среди граждан и военных федераций культуру стремления к мастерству. Мы совместно изготовили макет проекта». «Что ж, ваше предложение очень интересно». Я слегка постучал пальцами по подлокотнику трона. «Однако вы считали затраты на обучение и период возврата инвестиций. Я так понимаю, что проект нужно внедрять в масштабах всей федерации, и вложения будут совсем не маленькими, так ведь?» «Да, босс». Мужчина был все еще косноязычным, с непривычки, но современным ученым было несколько проще называть меня «босс», нежели «государь» или «царь». «Именно поэтому мы решили совместить обучение с развитием культуры отдыха и досуга в федерации». «Как это?» «Несмотря на то, что я был главой государства, яйцеголовые вокруг все как один были умнее меня. Скорость моей мысли даже с увеличением уровня, пожалуй, не достигала и десятой части от мышления этих гениев. Мы планируем создать многоуровневую систему соревнований», — незамедлительно ответил Выгодский, — «начиная от региональных игр, заканчивая играми федерального уровня. Будут как исключительно спортивные мероприятия, так и военные игры, а также профессиональные соревнования между ремесленниками». «Хм...» — я почесал подбородок. «Это хорошая идея, но все равно я не уверен, будут ли у нас силы на то, чтобы внедрить соревнования прямо сейчас. У нас на носу война. Оставьте, пожалуйста, ваш доклад моим советникам, я подумаю». «Хорошо». Гениальный психолог выглядел несколько расстроенным, но возмущаться не стал. Все здесь знали, что я был довольно осторожен в масштабных инвестициях, но, как я заметил, некоторые нашли способы воздействия на меня, через моих советников, генералов или наложниц. В этом не было ничего плохого. Все знали, что я проводил гораздо больше времени на поле боя, чем в кабинете, а также довольно много времени проводил с главами виконств и баронств, среди которых было немало моих наложниц. Я знал это, но не пресекал. Если у человека хватало ума и аргументов для убеждения некоторых людей, которым я доверял, то рассмотрение такого проекта было проще, чем если бы я сразу пытался вникнуть в суть дела. Я никак не мог увеличить количество моих рабочих часов в сутках. Даже если какое-то дело могло принести 200-процентную прибыль или от моего решения зависела чья-то жизнь, я физически не мог лично изучить каждое предложение и каждое дело. Мы продолжили изучать другие вопросы. Часть заседания, на которой традиционно присутствовал я, закончилась через пару часов, но сам зал не закрывался никогда. Здесь круглосуточно велись какие-то обсуждения и принимались какие-то решения. С некоторыми бумагами я вернулся в свою просторную резиденцию, чтобы поужинать и лечь спать. За столом я был погружен в свои мысли, пытаясь переварить хоть часть важных государственных вопросов, поэтому наложницы или служанки меня в это время не беспокоили. «Я думаю, ты должен принять предложение этого... как там его... Выгодского». Внезапно из пустоты раздался нежный и приятный голос, но я все равно испугался от неожиданности. Спустя мгновение рядом со мной из воздуха материализовалась девушка неземной красоты, пододвинула стул и принялась трапезничать вместе со мной, ковыряя еду прямо из моей тарелки. «Амалия, ты как здесь оказалась?» Я нахмурился. «В твоей резиденции?» — улыбнулась ангел. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Я постарался придать голосу твердости, хотя буквально таял от ее ослепительной улыбки. «Я из центрального региона, конечно же. У нас есть свои пути прохода в такие миры, как твой». Амалия продолжала улыбаться. «И другие тоже так могут». Меня внезапно охватил страх, и я стал оглядываться по сторонам. «Могут, но не станут этого делать», — ответила девушка серьезно. «Даже я, решив попасть сюда, серьезно рисковала. И это учитывая то, что моя страна находится фактически в союзе с тобой, и я не имела злого умысла, переносясь в твой мир. Кармические законы на КВВ очень жесткие. Твои потенциальные враги могли бы отхватить много проблем, решив приблизиться к тебе в обход правил. И тебе не стоит сильно переживать по поводу оружия духовной отмены. Такое оружие действительно редкость на КВВ и находится исключительно в руках тех, кто не угрожает КВВ. Пусть мировой закон и не имеет собственного мышления, алгоритмы действий, заложенные в его основу, очень разнообразны и пугающе точны. Если бы в твоих действиях была даже тень возможных проблем для КВВ, тебе было бы крайне сложно получить оружие духовной отмены, а если бы ты его получил, то тебя бы постоянно преследовали неудачи и подставы со стороны МЗ». «Утешило», — вздохнул я. «Ладно, вернемся к тому, что я сказала». Ангел продолжила с серьезным лицом. «Тебе стоит принять предложение Выгодского и компании». «Почему?» Я был искренне заинтересован в ее мнении. «Ты знаешь, я была удивлена, когда вы изобрели этот, как его там, полиплан». В глазах Амалии действительно читалось восхищение. «Даже без топлива, лишь с небольшим количеством магов воздуха низкого уровня, эта штука способна летать. А при попутном ветре скорость ее действительно высока. Я отдала проект полиплана знакомым ученым, и они подсчитали, что себестоимость полиплана при производстве в центральном регионе будет на 10% выше». «Что?» Я резко вскипел, от возмущения кровь прилила к моему лицу. «Ты украла наше изобретение? Ты шпионишь за мной ради этого?» «Не кипишуй, дорогой партнер!» Амалия взяла меня за руку. Она сделала это не быстро, но и немедленно. Я не успел убрать руку, хотя и находился в теле боевого аватара. Попытался отдернуть руку, но хватка девушки была железной, хоть и приятной. Ангел смотрела мне в глаза, и я медленно начал успокаиваться. «Я не желаю тебе зла. Я просто была искренне удивлена такому изобретению, а также тому, что вам, землянам, удалось построить полиплан дешевле, чем в центральном регионе». «Всего лишь на 10%, фыркнул я, хотя я и успокоился, но продолжал дуться. «Ничего особенного». «Нет», — не согласилась красавица, — «в центральном регионе даже самое маленькое государство является империей и имеет под контролем несколько десятков физических планет. У нас нет недостатка в различных технологиях. Во многих областях мы превосходим землян на сотни или тысячи лет, но вы умудрились по материалам построить летательный аппарат дешевле, чем мы, и это только по материалам. Если добавить стоимость труда, то полиплан в центральном регионе будет стоить минимум в 2,5 раза больше». «Ну, это же хорошо». Я подозрительно посмотрел на Амалию. «Так ведь?» «Да». Пожалуй, ее восхищение было искренним. Я долго думала, почему так получилось. Но сегодня, наконец, нашла ответ. Ваш исследовательский дух и стремление к развитию намного превосходит таковое у государств центрального региона. За десятки и сотни тысяч лет пребывания на КВВ мы уже утратили стремление к поиску новых решений, а также мотивацию к улучшениям. Из известных мне государств центрального региона Нет ни одного, в котором была бы система соревнований, предложенная твоим ученым. Все правители рассуждают примерно одинаково, что это слишком дорого. Но подумай о перспективах. Если ты улучшишь миллиард лучников за один квартал на 2%, разве это не будет то же самое, что их стало на 2% больше? Нет. Эффект даже еще более впечатляющий. Более высокое качество при больших столкновениях имеет большее значение, чем количество, ведь оно дает локальное преимущество. А если лучники твоей страны будут тренироваться 2 года, 20 лет, даже с учетом того, что со временем скорость роста мастерства будет падать, страшно подумать, каких результатов они добились бы на поле боя против равного по уровню противника, если бы тренировались 20 лет. Да, в центральных регионах также есть подобие соревновательной системы, но упорствуют в этом только аристократы и члены видных семей, а не все граждане. «Допустим, ты права», — ответил я, тайно наслаждаясь теплотой и мягкостью ладони, которую Амалия так и не убрала. «Но у меня нет 20 лет. У меня даже 2 месяцев нет». «Я уверена, что тебе нужно начать внедрять соревновательную систему прямо сейчас, пока твой народ еще не привык к условиям жизни на КВВ. Потом они расслабятся, и требовать от них улучшений будет уже поздно. Поверь моему опыту». «Хорошо, хорошо», — согласился я. «А теперь давай поговорим о компенсации». «О какой компенсации?» — теперь пришел черед хмуриться Амалии. «Ты украла наше изобретение!» Картинно возмутился я. «Нет, уже даже 2 изобретения, учитывая систему соревнований Выгодского, или даже больше, за все то время, что ты вокруг меня ошиваешься». «Ошиваюсь?» Уши ангела покраснели, а я ощутил острую боль в руке. Может быть, перелом кисти. «Кем ты себя возомнил?» «В любом случае, ты своровала наш проект и отдала его своим ученым. Я требую компенсации». «Ты...» Амалия стиснула зубы, а потом прошипела. «И чего ты хочешь?» «Стань моим партнером», — серьезно проговорил я. «Партнером?» Девушка удивилась, а потом ее лицо залилось краской. «Но мы еще недостаточно хорошо знакомы. Вот!» С этими словами она отвернулась в сторону. Я подозрительно посмотрел на нее. «Ты сможешь хорошо заработать!» — выложил я свой аргумент. «Ты!» Девушка сначала побледнела, а потом позеленела. Я отчетливо услышал хруст в своей руке. «Кем ты себя возомнил? Всего лишь граф! Если я захочу, я могу выбрать себе партнера даже среди герцогов, и короли были бы не прочь быть со мной, а ты граф!» Выкрикивая это, она тыкала своим великолепным маленьким пальчиком мне в грудь. «Какая разница, какой у меня титул?» — возмутился я. «Предлагаю делить прибыль пополам, ни больше, ни меньше». «Какую прибыль?» Она остановилась, глаза ее были широко открыты. «Как какую?» — пришла моя очередь удивляться. «Конечно, прибыль от логистической компании. Раз в центральном регионе полиплан будет стоить в производстве в 2,5 раза дороже, у конкурентов будет в 2,5 раза больше период возврата инвестиций. Мы можем быстро расти». «Ты хочешь, чтобы я стала твоим партнером по бизнесу?» Амалия слегка недовольно посмотрела на меня. «Конечно!» — ответил я, ударив себя в грудь здоровой рукой. «А ты что подумала?» «Ничего». Девушка стремительно убрала свою руку и покраснела пуще прежнего. «Ты какая-то подозрительная!» — произнес я, пристально посмотрев на нее. «Замолчи, а то ударю!» — возмутилась ангел, но быстро перевела разговор в другое русло. «Так ты хочешь попасть в ядро КВВ?» «Это что?» — спросил я. «Центральный регион, но местные жители называют его ядро КВВ», — быстро проговорила девушка. «Так хочешь или нет?» «Конечно, хочу», — кивнул я. «Ладно», — улыбнулась Амалия. Затем она быстро встала за моей спиной и обхватила меня руками. Ее огромные крылья раскрылись и заключили меня в подобие кокона. Потом мы исчезли из моей резиденции.